Глава 14. Иногда терпение – единственное, что спасает, когда снаружи рушится мир, а ты ничем ему не можешь помочь. Такой слабой, как сегодня, Виктория ощущала себя только один раз, когда они пришли в Верхолесье за Михеем, а он чуть не убил их. Накопители почти все были разряжены. И было с чего. Долгое сражение в Норбидже, мощный наземный артефакт, лишивший Викторию большей части резерва, последующий бой, лечение раненых и проход через подпространство с Дарманширом. Герцог был, конечно, удивительно мощен, но неопытен, как щенок, путающийся в лапах. И если бы она не держала переход, он бы, может, и выпрыгнул со своей удачливостью, а вот они с пленником нет. Вики запустила небольшой светлячок и в отражении стекол шкафов для бумаг увидела свое сильно постаревшее лицо. Так измоталась, что даже внутренний резерв ополовинился, и сейчас она выглядела лет на 60. Но ее это вообще не волновало. Галарентийский дворец был тихо пустынен. В кабинете пахло пылью и старым деревом. За окном бушевал ураган, то стихая, то вновь набирая силу. А Вики, расположившись в королевском кресле, положив руки на два накопителя, необработанный алмаз, похожий на картофелину размером с кулак, и изящную тиару инлянских принцесс с большим сапфиром в центре, погрузилась в дрему. Рядом с ней успокаивающе перешипливались Оси и Инри. Иногда она вставала, чтобы налить им молока, и снова садилась докачивать источники. «Я бы принесла больше», — ворчливо проговорила Оси, когда вернулась, положив перед Викторией из пасти алмаз и отдав зажатую кольцом хвоста тиару. «Но ты сама должна знать, хоть обложись накопителями, а у скорости потока есть предел. Быстрее, чем почва может впитать воды, вода под землю не уйдет. Эти два дают тебе даже больше, чем ты сможешь взять». «Я знаю, почтенная хранительница», — слабо улыбнулась Вики. «Спасибо тебе». Змеица недовольно мотнула хвостом, но ничего не ответила под ехидным взглядом Инри. Теперь Вики дремала, ощущая, как заполняется резерв. Сколько ей понадобится на восстановление? Полтора часа? Два? Руки покалывало от проходящих по ним потоков, которые шли прямо к центрам энергии и уже от них растекались по ауре. То, что не могла впитать аура, вбирали накопители кольца, браслеты-подвески, и Вики ощущала, как разгорается в них тепло, быстрее, чем в ней самой. Скачки стихий, которые случились после того, как улетел Дарманшир, отправили ее в почти бессознательное состояние. И если бы не артефакты, принесенные змеями, возможно, она до сих пор лежала бы без чувств. А так, подняться на ноги Виктория могла всего полчаса назад, налила молока хлопочущим рядом с ней змейкам Авиентис и, шатаясь, дошла обратно к креслу. И с тех пор терпеливо ждала, пока восстановится резерв, и слушала мир. Ощущала она огромный щит, поставленный Мартом на камни-накопители, которые были полны более чем на 90%, а значит, продержатся еще очень долго. Чувствовала мерные перекаты энергии в подвале, где располагалась королевская сокровищница, и вспоминала похожие, но более мощные, которые она ощущала в усыпальнице Инлия. Знали бы придворные Луциуса, что ходят по огромному магическому ложу из камней и золота. Улавливала и движение многих ветерков, змеек Авиентис. Инри и Оси были не единственными стражницами в замке, просто одними из старейших, если не старейшими. А еще Виктория думала о людях, которые оставались в захваченном, разграбленном Лаунвайте, просто потому что не успели уйти или не смогли. О тех, кто все эти месяцы прятался от захватчиков и как-то выживал тут, пока Дарманширская армия шла вперед. Главное, чтобы они выживали не зря. Если мир выстоит, то у этих людей появится надежда. Сила медленно поднималась по стихийным каналам тела, и больше всего это напоминало огромную энергетическую капельницу. но все равно резерв пополнялся в десяток раз быстрее, чем если бы Вики просто спала. Пожалуй, ей бы понадобилось несколько суток на восстановление в обычных условиях. Она думала о том, справится ли Дармоншир, удалось ли ему нырнуть в портал и выживет ли он на той стороне, если удалось. И что нужно обязательно после восстановления резерва построить герцогу поисковое зеркало. Если он остался где-то с этой стороны, живой или мертвый, Виктория его найдет. А если окажется, что он ушел вниз, то ей останется только вернуться в расположение войск и доложить об этом. Идти в одиночку вниз за ним было бы ребячеством и самоубийством. Причем бессмысленным, потому что узнать, куда он успел деться в Нижнем мире, практически невозможно. Но пока нужно ждать, чтобы резерв наполнился хотя бы процентов на 70. Еще немного, еще процентов 10-15. «Что происходит снаружи?» — спросила Виктория хранительниц, которые с каждым скачком стихии становились все прозрачнее и шипели все тише. «Отец наш готовится к битве», — ответила Инри. «Скоро все решится, колдуньяс». Резерв уже подбирался к 80%, и Вики собиралась вставать и прощаться со змеями, когда затряслась земля, и щит замерцал, стабилизируя почву под дворцом. Вики со страхом ощутила первый слом стихий. Он пронесся над дворцом плотной волной. А затем одна за другой в рассветных сумерках прошли еще три волны. Через несколько минут до нее донесся рев, звук ударов. Щит Марта затрещал так, будто его сдавили с невиданной мощью, и Вики плеснула туда своей силы чуть ли не 20% вновь обретенного резерва. Щит устоял, но грохотало снаружи так, что у нее заложило уши, а стекла тряслись и трескались, впуская внутрь ураганный ветер. Виктория, прижимая к груди алмаз-накопитель, выглянула в окно и увидела два чудовищно огромных силуэта, которые в утренней лоунвайтской дымке двигались в сторону моря в завораживающем, скоростном, сокрушительном бою танце. На щите светилась фрагментарная решетка. Видимо, кто-то из божественных бойцов наступил на купол. «Наш отец вступил в бой», — прошелестела Инри. Вики села обратно в кресло, лихорадочно соображая, что делать дальше. Алмаз холодил руку, вновь напитывая силой. Придется одной уходить в лагерь, ибо там снаружи такое стихийное безумие, что найти Дармоншира в этом хаосе невозможно. В этот момент разбилось высокое окно королевского кабинета, и внутрь влетел, неуклюже приземлившись животом на стол, всклокоченный, бледный герцог. С грохотом свалились на пол телефон, королевская печать, бумаги, которые тут же подхватил ветер. Следом за герцогом в окно забирались голые красноволосые драконы. Гостей было около десятка, Вики никак не могла их сосчитать. Ветер носил бумаги по кабинету, дребезжал стеклами в книжных шкафах, и Виктория махнула рукой, запечатывая окно щитом. Воцарилась тишина, нарушаемая только ругательствами герцога, севшего на стол и потирающего живот, рассаженный подбородок и колени. Драконы попадали на пол. «Ус, дети с отца с нашего с», — озвучила очевидная Инри. «Герцог, как вы могли провести своих спутников сюда?» — от изумления Вики спросила первое, что пришло в голову. «Защитный купол не пропускает чужаков. Да и как вы пролетели мимо богов?» «Еле-еле. Я попросил пропустить, сказал, что это мои гости». Буркнул Дармоншир, отчего у Виктории брови поползли на лоб, и она бросила недоумевающий взгляд на Ови Йентис. Змеицы тут же сделали вид, что очень заняты. Они подползали к драконам, заглядывали им в глаза, кусали их бледнее все сильнее. Дети ветра и воды склоняли головы с высочайшим почтением и благодарили так, будто змеи были их любимыми бабушками. «Не хватит с нас на этих молодцов-с! Слишком слабые, сварливо заметила Инри, а Оси вдруг громко зашипела, как состав, выпускающий пар, и со всех сторон, со всех стен полетели к расположившимся на полу драконам змейки Авиентис. Некоторые гроздями повисли на плечах и ногах, другие выдыхали перламутровую дымку в лица самым обессилевшим, лежавшим на ковре. Дармоншир же, залечив себе подбородок, шатаясь, подошел к шкафу Инландера, выхватил оттуда бутылку вина, что-то прикинул, выбил пробку и сделал несколько глотков из горлышка. Протянул ближайшему дракону. Бутылка пошла по кругу. Гости и без вина на глазах оживали, а Вики, поднявшись с кресла, склонялась то к одному, то к другому. Не нужна ли кому срочная помощь? Нет ли ран или внутренних повреждений? Но драконы были на диво здоровы, только истощены. «Рэнгсата я упустил. Оба портала закрыты», — сообщил лорд Лукас хрипло. «Вокруг нас бьются боги. Боюсь, несмотря на щит, нас тут раздавит, леди Виктория. Что творится с подпространством, я не знаю. Вероятнее всего, без вас я никуда не пройду. И я хотел бы сначала попасть в Вейн, убедиться, что мои родные в безопасности, и если связь еще работает...» Он с досадой кинул взгляд на бесполезный телефон, валяющийся у стола Луциуса. «Узнать, не остались ли открытыми еще порталы. Сможете ли вы нас перенести?» Виктория прощупала стихийные потоки, метущиеся, смятые. «Если почтенные хранительницы разрешат использовать накопитель, я смогу», — сказала она наконец. «Отлично», — мрачно заключил герцог, и в этот момент на расстоянии вытянутой руки от Вики открылось подрагивающее переговорное зеркало. «Милая», — раздался резкий, сильным блакарийским акцентом голос Мартина, — «мы сейчас на базе под Малевой, потому что наш портал захлопнулся после того, как оттуда вылезла гигантская насекомая. Ты нам нужна. Нужно вытаскивать малыша. Я сейчас ухожу в пески, в Тафию. Там остался один из двух открытых порталов. Минут через 10 дам тебе сигнал уже оттуда. Опирайся на меня через сигналку, я стабилизирую канал». «Я буду», — поспешно ответила Вики. «Если уж Март решил ее позвать, дело действительно крайне непростое». «Жду, родная». С мягкостью отозвался Мартин. Зеркало схлопнулось, и Виктория, стараясь не обращать внимания на дернувшееся сердце, повернулась к Дармонширу. «Извините, герцог, но вы сами понимаете приоритетность. Вытащим профессора Тротта, у нашего мира появится больше шансов уцелеть. Я не могу тратить время на Вейн и силы на поддержание зеркального коридора. Придется вам лететь туда самостоятельно». «Мне туда лететь в этих условиях 3 часа, если вообще долечу. За это время что угодно может произойти с моей семьей». Лорд Лукас мрачно потер щеку, подхватил со стола оставленную кем-то бутылку, поболтал, сделал глоток. С раздражением потрепал едва отросший ежик волос и просительно повернулся к старейшим Авиентис, снова обвившим королевское кресло и оставленный Викой венец, от которого по их телам катились перламутровые волны. «Перенести тебя мы не сможем, зашипела Осень, не успел он сказать и слова. «Не осилим, прости, сын нашего отца, и лететь тебе не надо, из своих не спасешь, и сам погибнешь». Рев ураганов и вибрирующий грохот ударов снаружи был тому подтверждением. «А вы сами ведь можете пройти в Вейн?» — спросил лорд Лукас с потаенной надеждой. «И защитить мою жену и маму с Ритой?» «Нет-с», — категорически мотнула головой Оси и тут же получила хвостом по носу. «Прекрати-с!» — цикнула на нее Инри. «Ему даже щит подчинился. Что тебе нужно сыщас? А там ветеркис!» И благосклонно, как та самая любящая бабушка, посмотрела на Люка. «Я отнесу твоей жене один артефакт. Он остался еще от Инлия. Он поможет. Никто не пострадает под его защитой». Дармоншир кивнул в знак благодарности и пару мгновений тяжело смотрел в защищенное щитом окно. Виктория, наблюдая за ним, старалась побыстрее подпитаться от артефактов, видела, в какой момент он почти решился все-таки лететь, несмотря ни на что, и сделал 2 шага назад, вцепившись в стол. Она прекрасно представляла, каких сил ему это стоило. Она бы и сама полетела за Мартином сквозь планетарный коллапс, если бы была надежда его спасти. «Что же», — сказал герцог жестко, — «у меня есть выбор: провести эти 3 часа в попытках не подохнуть в воздухе или положить их на то, чтобы происходящее вокруг закончилось. Возьмите меня с собой, леди Виктория, точнее нас. Я помогу вашему другу, чем смогу. Я отправлюсь на поиски Нории». Он оглянулся на драконов, и те закивали. Они совсем ожили и теперь уже поили змеек своей кровью, поглаживая их, как котят. «Мне тяжело будет вас перенести в нынешней ситуации», — покачала головой Виктория. Люк помрачнел сильнее, оглянулся на с любопытством слушавших их разговор змеиц. «А если, — спросил он льстиво, — уважаемые стражницы нарушат регламент еще раз? Еще много. Ладно, много-много раз. И разрешат вам вынести из дворца накопитель или два, или больше. И заодно, не дав опомниться змеям, добавил он, постучав себя по бронежилету, найдут и принесут мне из местных запасов пару автоматов с патронами, а моим братьям по отцу — одежду». Инри с Сосси переглянулись. «Пусть хоть корону наденет», — обреченно прошипела Осси. Дармоншир тяжело вздохнул. «А другого выхода нет?» — с надеждой попросил он. «Да скудас тебе с коронус, дурной светерс!» — едко буркнула Инри. «А нашему отцу сейчас только и отвлекаться на коронациюс. Нет уж, пусть потомс, по всем правиламс, из нескольких претендентовс, а то вдруг стыс недостоин». В ее голосе прорезалось явное ехидство. «Неси оружие-с, сестра-с, а я долечу-с до сокровищницы и обратно-с». Вэйши. Вэй стоял почти в середине площади, мокрый, сотрясаемый непрерывными землетрясениями, заваленный телами людей и инсектоидов, и смотрел на тело молодого иномирянина, чьи разноцветные глаза невидяще смотрели в небо. Рядом распоряжался Лисой. Нужно было оттащить тела в сторону, чтобы сжечь. Нежить сейчас вылуплялась и из свежих трупов. Только что они с Лисоем увидели, как далеко-далеко у линии горизонта сражаются великаны-боги, скользнувшие через пару мгновений за виднокрай. И стали понятны и содрогающаяся Тура, и агонизирующая пляска стихий. Вэй смотрел на тело, чувствуя, как отходит от боя, как от клинка льется в него сила, восстанавливая, обновляя. И иномирянин был ровесником Вэя, или даже младше. Принц приметил его в конце боя. Именно он грамотно руководил атакой, направлял и инсектоидов, и невиджи, управлял своими людьми, а загнанный в угол со своим небольшим отрядом не стал сдаваться, а бился отчаянно и зло. Вэй убил его сам, потому что тот, очевидно, хотел смерти и не принимал для себя плена. И пусть наследник дома Шип довольно увидел и пустил за эти дни крови, этот враг со своим упорством отчего-то тронул его сердце. Его историю он бы послушал вечером у костра. Что гнало его в дальнюю землю? Что испытывал он тут, в сердце другого мира, сражаясь так отчаянно? Но его история закончилась на брусчатке чужого города в чужом мире. Заглохла, как и не было ее. «Эй, Ши!» — пробасили рядом с ним. Вэй оглянулся с недоумением. В двух шагах стоял брат жены мастера и протягивал ему клинок. «Бери, я все равно не умею им пользоваться. Придется учиться», — процедил принц, вновь уколотый злой досадой. «Если бы он успел взять оба, как бы счастлив он был! А сейчас счастье словно уполовинили, обокрали его. И кто?» «В смысле?» — нахмурился Уволень. «Я не хочу и не умею, а ты круто управляешься с мечом. Это как раз для тебя. Бери, кому говорю». «Если бы», — проговорил Вэйши ледяным тоном. «Послушай, как тебя? Матвей, это теперь твой клинок. Навсегда. Ты не можешь отдать его, подарить, забыть. Он всегда появится, когда ты позовешь. Это теперь часть тебя, хотя непонятно, как ты, не умеющий ничего, двигающийся как бык, удостоился такой чести. Поэтому, конечно, ты можешь использовать его как накопитель, как сделал сейчас. Удачно сделал», — признал он. «Но это все равно, что использовать императорскую корону для метания дисков». Парень хохотнул. «А ты забавный. Ты умеешь разговаривать не так, будто делаешь одолжение?» «Я и делаю тебе одолжение», — процедил Вэй и выдохнул, напоминая себе о том, что обычные люди тоже люди и недостойно общаться с ними свысока, принижая их. «Хорошо, ты не виноват в том, что этого не знаешь, я понимаю. Тебе в руки попала высочайшая драгоценность. Ты удостоен величайшей чести, осознай это, маг. Ты можешь ничего с этим не делать, оставить клинок как накопитель, а можешь достойно отнестись к этой чести и выучиться владеть этой драгоценностью». Он, кажется, забой так не устал, как за время объяснения. «Теперь понимаю», — серьезно кивнул парень. «А убрать-то его как? Я же не могу с ним все время носиться». «Просто подумай о клинке и представь, что он втягивается тебе в ладонь». Вэй вытянул вперед свой клинок и продемонстрировал, как это происходит. Ладонь окутала прохладой, по коже пробежали электрические разряды. Матвей тоже посмотрел на клинок, нахмурил брови, и тот вдруг тоже втянулся в руку. Маг широко улыбнулся, хлопнул принца по плечу. «Спасибо, ты круто ими управляешься. Наверное, где-то преподаешь бой на мечах». Вэй поджал губы. От брата жены мастера не шло негатива. Он ощущался простым и крепким, чересчур простым, но правильным. «Нет, я учусь», — Вэй заставил себя ответить. «Я пока слишком не умел для преподавания». «Не скромничай, ты дрался как бог», — искренне сказал брат жены мастера. «Слушай, а получается, мы с тобой теперь эти братья по оружию?» Вэй снова выдохнул. «Я не могу быть братом простолюдина», — сказал он истинную правду. Парень пожал плечами, будто не обидевшись, а причислив его к невменяемым. И только Вэй хотел отойти, как перед Лисоем, находившимся рядом, но в разговор не вмешивавшимся, вдруг открылось подрагивающее круглое оконце, и чей-то сварливый и очень встревоженный голос проговорил. «Сойка, чужие боги пришли на Туру!» «Видел», — меланхолично ответил Лисой. «Все порталы закрыты, кроме Минисейского», — продолжили из зеркала. «И, как предполагается, Тафийского. Ты ведь сейчас в Тафии? Тафийский еще открыт?» «Это же Алмаз Григорьевич!» — с удивлением пробормотал Матвей. «В Тафии, как неудивительно», — подтвердил Лисой. Вайши смотрел то на него, то на Ситникова. «Открыт, Алмаз. Там у тебя есть куда выйти отряду?» Лисой оглянулся, и Вэй посмотрел вместе с ним на огромную площадь, заваленную тушами инсектоидов. Кое-где еще дрыгались удушаемые терновником охонги. У стены горой были навалены тела иномирян из десяток погибших бойцов Елоувиня рядом. «Дай мне 5 минут. Сейчас еще чуть почищу огнем, и можно будет. Что за отряд, Алмаз? Тот, который вы собирали для возвращения Черного?» «Да, мы решили разделиться. Половина из нас пойдет через Елоувинь, половина через пески. Иначе есть риск промахнуться со спасением. Объявили общий сбор, кстати. Поэтому ты идешь с нами через Минисей, раз уж так случилось, что только ты можешь открыть проход». Лисой только цокнул языком и хищно улыбнулся. «Давно я не рисковал жизнью, Алмаз». «Мальчишка!» — беззлобно проворчал старик. «Стой сейчас на месте. Как сожжешь все, что хотел сжечь, подай сигнал. По тебе сориентируется отряд, который пойдет через Тафию. А затем выжди несколько минут до моего сигнала. Мы шагнем к Минисейскому, а ты ориентируйся на меня. Мы с Чернышом подстрахуем твое зеркало. Или ты осилишь сейчас в одиночку переход к Минисейскому порталу? Стихии качает». Лисой прислушался к себе, пощупал пальцами воздух. «Еще как качает. Да, осилю. Но вокруг местного портала продолжаются бои. Из него выходят отряды. Уже меньше, но все же есть. Придется действовать в таких условиях. Принимай гостей, сориентируй их и лети в Минисей. А большой отряд-то, Алмаз? 50 человек. Ты полрезерва выжишь в этих условиях их переносить». «А что делать-то?» Снова заворчал Старов. «Вариантов больше нет. Черныш подсобит. Или вытаскиваем троты из Нижнего мира, или нас тут размажут». Клинок щекотал ладонь, и от него по телу Вэя шло расслабление, смешанное с боевым азартом. От словосочетания «Нижний мир» он словно проснулся и поспешно вмешался в разговор. «Постойте, не закрывайте зеркало, уважаемые маги!» «Кто это, Лисой?» — удивленно возвал Алмаз. «Это Вэйши, почтенный Алмаз Григорьевич», — вежливо сказал Вэй, не дав ответить боевому сотоварищу. «Верно ли я услышал, что вы сейчас идете вниз помогать вернуть мастера Четтери и лиц, которых он сопровождает?» «Можно сказать и так», — с нетерпеливой иронией донеслось из зеркала. И Вэй понял, вот он, вот шанс показать мастеру, что он уже совсем другой, что он достоин вернуться в ученики. «Тогда не переносите сюда отряд, чтобы не тратить силы на зеркало. У меня здесь около 30 боевых магов и примерно столько же усиленных равновесниками гвардейцев. Они только что пережили бой, и не все смогут пойти с нами. У кого-то истощились накопители, кто-то ранен. Лисой, — попросил он, — усиль мой голос». И когда маг выполнил просьбу, заговорил, и слова его были слышны на всей площади. «Бойцы! Нам предстоит еще один бой. Теперь в Нижнем мире, за порталом. Подойдите ко мне только те, кто чувствует в себе силы еще биться, кто готов биться. Это важно. Раненые и ослабевшие остаются здесь, чтобы не быть нам обузой». К нему стали подтягиваться гвардейцы, маги и обычные стрелки с автоматами, гранатометами. «Есть вероятность, что на той стороне равновесники развеются, и бойцы станут обычными людьми», — проговорил Алмаз с сомнением. «Но тело человека может сыграть так же, как носитель артефакт или накопитель», — возразил ему другой голос, скрипучий. «Я проверял это в лабораториях, создав беспотоковую среду». «Что ты только не проверял», — пробурчал старый маг. «Ваше высочество, сколько по итогу вы сможете взять с собой?» «Высочество?» Гулко пробормотал брат жены мастера и даже, кажется, отступил на несколько шагов. 20 гвардейцев, 10 магов, около 50 бойцов со стрелковым оружием», — примерно подсчитал Вэйши. «Хорошо. Никакая поддержка нам не помешает. Но вы должны понимать, — продолжал Алмаз Григорьевич, — что это может быть дорогой в один конец. Я все же отправлю к вам 15 магов и 3 драконов, но слаженности у вас не будет, и вам придется подчиняться Александру Сведерскому. Он вас поведет. Вы к этому готовы?» «Да», — твердо сказал Вэйши. «Алмаз, некогда!» — раздраженно поторопил его кто-то. «Хорошо», — буркнул Старов. «Жди отряд, Сойка, а дальше вам как можно скорее нужно проникнуть в портал». Алмаз Григорьевич закрыл зеркало. Почти одновременно закрылись переговорные окна у Черныша, который ухитрился говорить сразу с 3 собеседниками, и у Мартина. Алекс слушал разговоры коллег и держал щит, потому что бой исполинов продолжался. Инли Белый снова швырнул соперника к горам, но в любой момент они могли сойти с них. Слушал и Бермонт, и драконы. Выло небо, закручиваясь гигантскими облаковоротами, и били из них столбы града, пронзаемые молниями, и вставала на дыбы земля. Наступало утро, но казалось, что вокруг ночь, так было темно. «Итак», — проговорил Александр, — «как я понял, у нас подкрепление, Алмаз Григорьевич». Старов кивнул. «Значит, в Минисей идете вы, Черныш, Лисой, Локтарева и его величество Бермонт. В Тафию я, Март», — барон кивнул, — «Виктория, Гуго и Таис. И мастера, конечно». Драконы склонили головы. «Я сейчас лично отберу магов, которые пойдут со мной. Что же, к делу, и помним о сигналах». Для того, чтобы осознать силу противника, не нужно много времени. На понимание, что тебе попался равный враг, нужно лишь немногим больше. Здесь, на Туре, боги Лортаха сохранили способность мыслить вкупе, сообща, и не прошло и 20 минут с их появления во вратах, как они осознали. Силы у местных богов довольно, но с каждой минутой она падает. И падает не из-за боя, а из-за отсутствия 6-го, того, кто остался на Лортахе. Значит, решение оставить 2 портала открытыми было неверным. Значит, их победа зависит только от того, вернется сюда 6-й или нет. Не вернется, местные боги выдохнутся. Не сейчас, так через 1, 3, 10 оборотов планеты вокруг оси. И падут, и не смогут противиться слиянию. Врата нужно было закрывать. Пусть это и означало, что они практически наверняка лишают себя возможности на перерождение. Врата нужно было закрывать. И они послали сделать это свою тень, ту, что крутилась в ногах бога-медведя, пытаясь сбить его на землю, помогая стрекозе Малику, ту, что была в сотню раз меньше и слабее его, но все равно выглядела выше самых высоких холмов. Тень, услышав мысленный приказ, метнулась на огненный материк Туна к богомолу Девиру, дышавшему смертью и наступавшему на богиню воду, и сорвала с его пояса два черепа с жидким огнем, способным схлопнуть межмировые тоннели. А затем полетела обратно в страну под названием Йеллоувинь. Тафия, площадь у дворца владыки Четтери. Грохот стоял неимоверный, будто во всем мире одновременно начались землетрясения, извержения вулканов и грозы. На площади, защищенной поднятыми в небеса метров на 50 побегами терновника, еще тянуло гарью и сжженной плотью. Лисой, пусть и не мог очистить все вокруг, точечно испепелил тела и своих, и чужих, и, выбрав более-менее свободное от туш инсектоидов пространство, расчистил площадку побольше. Затем тронул сигналку у себя на запястье, и через несколько мгновений открылось зеркало, и оттуда вышли более десятка магов и трое мастеров-драконов, которые тут же с жадным интересом стали крутить головами, разглядывая терновник, удивляясь и ужасаясь ему. Мастер Юнеди, увидев Вэйши, всмотрелся в него и с приязнью кивнул, будто старому знакомому. Кивнул и Ситникову, подошел. «Меня зовут мастер Юнеди, а это мастера Ити и Кинели», — представил он своих спутников. «Вижу, вы отмечены оружием моего учителя, юные воины. Рад, что мастер Четтери снова стал брать учеников». «Для меня это величайшая честь», — не моргнув и глазом, почтительно отозвался Вэйши. И Юнеди кивнул. «Да, конечно, великая, как иначе?» Выжидающе посмотрел на Ситникова. «А я просто нечаянно схватил меч», — буркнул маг. «Нечаянно в этом мире ничего не бывает», — улыбнулся мастер. «Хорошего боя, юные воины!» Последними шагнули в переход барон фон Сьедентент и Александр Свидерский. Барон, присвистнув при виде терновника, тут же провел пальцем по сигнальной нити на своем запястье. «Боги, Ситников, а вы что тут делаете?» — спросил Свидерский, подавая руку Лисою, а затем и своему студенту. «Навещал родственников и не смог вернуться на хутор», — угрюмо поведал Ситников, косясь на благожелательно улыбающегося Юнеди. «Я... это... Александр Данилович, я с вами пойду. У меня резерв, знаете, как вымахал? И заклинаний на мне куча. Я подготовился, пока урод дома сидел. Не запрещайте мне, а? Я буду делать, что скажете». Алекс нахмурился, посмотрел в спектре резерв, изумленно покачал головой и, помедлив, кивнул. «Хорошо. Такая помощь не помешает точно». «Правда можно?» — просиял Ситников. «Спасибо, спасибо!» И он затряс руку учителя, сжимая ее до боли. Алекс только головой покачал. «Если война закончится победой, и все будут живы, нужно обязательно исследовать это чудо природы, восстановившееся из выгорания за несколько часов, да еще и физической силы прибавившее». Не успели они обменяться рукопожатиями, как открылось еще одно зеркало, и оттуда, хмурый и сердитый, в полосатом костюме, совсем не подходящем под вылазку в чужой мир, вывалился Гуга Вьертулакнет. «Все эти концы света чудовищно не вовремя», — проворчал он, закуривая трубку. «Совершенно с вами согласен», — от всей души согласился Мартин. «А, расхититель персиков, и вы тут?» — смягчился Гуга. «Почтенный Вьертулакнет», — тут же подхватил шутливый тон барон. «Что же вы такой злопамятный? Я с вами прошел войну, я прикрывал вам спину. Я подкармливал вашего листика консервами, отрывая их от сердца. Но стоило мне один раз украсть персик...» Вышла из зеркала Таис Инидис в плотных брюках, водолазке под горло, сверкающая накопителями и боевыми амулетами. Ослепительно улыбнулась Лисою. Царским кивком поздоровалась с присутствующими, со смешком обняла Гуга, который растаял и перестал ворчать. «Ну что же, вы можете идти, Лисой», — проговорил Александр. Виктория сориентируется по Мартину. Опирайтесь на меня, я помогу как опорник». Йеллоу-винец кивнул и исчез в зеркале. Через пару минут перед Мартином начало формироваться еще одно зеркало, и блакариец, ругнувшись, вытянул руки вперед, вливая в него силу. «Я, конечно, Вики буду любить любой, но что-то она потяжелела. Раз в 10!» — изумленно присвистнул он. «Или стихии совсем в смятку?» «Или она кого-то ведет с собой?» — усмехнулся Алекс. «Да это очевидно!» — пробурчал фон Сьедентент. «Очевидно, что мое чувство юмора слегка съежилось на фоне мировой катастрофы». Из зеркала, наконец, стали появляться люди, точнее, драконы в современных футболках и спортивных штанах, которые были им коротковаты, под изумленные возгласы мастеров во главе с Юнеди. Драконы по мере выхода собирались с сородичами в кружок, что-то возбужденно обсуждая на древнепесочном. Затем под восхищенно-недоуменное ругательство Мартина из серебряной глади вывалился вооруженный и пахнущий алкоголем Дармоншир, увешанный какими-то странными украшениями. Он тут же чиркнул зажигалкой, прикуривая сигарету, и великосветски заметил. «Вы абсолютно правы, барон. Я думаю об этой ситуации то же самое». «Вы-то какими судьбами, герцог?» — вновь удивился Александр. Они с Дармонширом виделись последний раз, когда Трот принес Алину Рудлок во дворец и принимал решение идти за ней. «Как и вы, иду спасать друга, почти брата», — откликнулся Люк и, видя непонимание, дополнил. «Владыку Нории захватили в плен и унесли в Нижний мир». «Да, я в курсе», — подтвердил Александр. «Но не волнуйтесь, я понимаю приоритетность задачи, и мы с братьями по воздуху», — он кивнул в сторону драконов, — «пойдем за Норией только, когда основная миссия будет закончена». И, конечно, появилась Виктория с распиханными по карманам накопителями размером с кулак в драгоценном поясе, от которого лилась сила. «Привет, милая!» Мартин с облегчением свернул зеркало, обнял супругу, поцеловал ее в нос, она его с нежностью в губы. «Прикарманиваешь полезные в хозяйстве вещи? Эти только с возвратом», — улыбнулась Виктория, вытащила несколько камней, сунула Мартину. «Бери, мне одной много. Сейчас Сане еще дам». Она огляделась, присвистнула, точно как муж несколько минут назад, увидев терновник, за которым еле-еле просматривался портал на соседнем холме. Оторвалась от Мартина, обняла Александра, вручив ему камни, обменялась улыбками с Таис. «Ну что, пора?»